сиську мне. Сиську в студии. Да. Без нее не начинаем. Так, приветствуем на обратной стороне ЦИПСы. Друзья, всем привет. И не нужно искать крамолу в том, что мы с админом в одинаковых футболках. Это произошло случайно. Рандом. Не знак того, что завтра просто у нас начинается масштабное наступление. Да, мы просто включили Skype и оказались в одинаковых футболках. Такие, не будем переодевать. Да, да. Ну, боевая обстановка. Да, боевая обстановка, особых перемен не было, но там на Херсонском направлении происходят какие-то движения, да, но информации немного. Вот, и там действительно были некоторые серьезные бои. Не только в районе Антоновского моста и дач, и в районе других островов. И там ситуация так усугубляется немного, да. Вот, но для того, чтобы об этом говорить конкретно, то, что кто-то пишет какие-то телеграм-каналы или там официальные ресурсы, к примеру, да, и кто-то нам потом из наших зрителей говорит: ребята, а что вы это не обсудили? Все об этом пишут, а вы это не обсудили. Если вы до сих пор не заметили, у нас нет такой фишки просто разгонять истерию или делать критику ради критики, да. То есть мы, когда разберемся, мы черпаем информацию от наших боевых товарищей с мест. А я вообще не люблю, знаешь, когда я вижу во всех телеграм-каналах одна и та же новость, я специально ее не пущу, не пощу. Потому что не постю ее специально. Потому что смысл ее постить, если ее уже запостили все каналы телеграм. Да, да. Вот, поэтому, ну, поймите правильно, как бы, да, то есть, во-первых, нам нужно проверить. Проверяем мы через свои источники. Понятно, что многие авторитетные есть телеграм-каналы, но мы всегда пользуемся информацией с мест, да, для того, чтобы быть максимально объективными. И то, блин, то иногда ошибаемся. Вот все равно такое бывает. Кто-то что-то не так понял, что бывает так, что люди находятся в одном месте, а слышат по-разному. Да? Еще наш знаменитый военный психолог Владлен Татарский, он всегда еще говорил: не сбрасывайте со счетов военную шизофрению, да, когда люди, им начинает казаться, и кто-то сказал прорыв фронта, и все почему-то побежали, хотя там, в принципе, никакого прорыва нет. Да, совершенно так. Вот, на Запорожском направлении снова там противник пытался... Точнее, не пытался, а штурмовал и там даже приблизился и закрепился между Работино и Новопокровка, поселок, но ближе к Работино. Вот, там бои были. Потом на Времевском выступе были бои в районе Урожайного и Старомайорска. Вот. Ну, все эти бои, в принципе, они позиционные. Единственное, стоит отметить, что у нас есть неплохие перспективы продвижения на Купянском направлении. То есть мы продолжаем двигаться, при этом подъезжают, так сказать, резервы с большими пушками. Вот. Интенсивность огня на этом направлении с нашей стороны усиливается. И противник начинает нервничать. В том числе, более того, я скажу, что если... Еще на прошлой неделе некоторые подразделения, ну как подразделения, это не значит там бригады целые или там батальоны, полки там, да, а подразделения это даже там взвод, может быть рота, да, то есть разного, так сказать, размера, да, подразделения. Если даже с Запорожского некоторые перебрасывали там Славянск, Краматорск, то буквально вчера поступила информация о том, что Славянска и Краматорска отправляют подразделения некоторые вообще глубоко в тыл. Но с чем это связано, ну хрен его знает. Может быть, они уже не готовы, если мы на этом направлении начнем какую-то движуху. Ну, сложно сказать. Но какие-то процессы идут, и процессы позитивные в первую очередь для нас. Вот, и это хорошо. Вот, дальше, ну, по другим направлениям понятно, что Артемовское направление противник продолжает как бы пытаться нас продавить, да, но, слава богу, не получается. Ну, в принципе, что-то еще отдельно обсуждать. Ну, сегодня западные СМИ разгоняли зраду. CNN сегодня сказала, что перспективы у Украины по поводу развития наступления плохие. Не может этого быть. Да. То есть, помимо того, что российские пропагандистские СМИ все портят, еще и из Раду разгоняют сильно. Но жизнь боль, как говорится, тлен и безысходность, поэтому и хрен на них. Вот. Ну, на самом деле расслабляться не стоит. Расслабляться не стоит. То, что украинские вояки надломлены, и то, что у них, скажем так, резервы, которыми они пополняются, они качественно значительно хуже, чем те потери, те силы, которые они уже утратили безвозвратно, это, конечно, плюс. Вот. Но и мы устали, и для того, чтобы проводить масштабные наступательные операции, пользуясь тем, что противник, скажем так, глобально немножечко выбит из боевой готовности полноценной, да, но у нас, я не знаю, насколько у нас есть резервы, но слушай, вроде бы как бы есть, но количество техники и личного состава, это не значит, что у нас будет достаточное количество боеприпасов для того, чтобы путем там, огненного вала двигаться где-то, выходить на оперативные просторы. Да? Поэтому посмотрим. Вот. Сегодня, да, ты, кстати, отметил на канале то, что министр обороны Шойгу насчет поляков сказал, да, что поляки, один из сценариев, это какое-то совместное подразделение Польши и Украины, под предлогом которого поляки зайдут на территорию Украины. Неважно, под каким предлогом они это сделают. Они это по-любому сделают. Вопрос, когда? Они переносят. Они на самом деле должны были это сделать летом. Есть такие данные. Перенесли? Ну, неважно, на когда, короче. Ну, на ближайшее время. Поэтому они это сделают. Это их национальная идея. Но они не могут этого не сделать. И есть все признаки, так полагать. Ну, тут ты меня убедил. Давай, что у нас дальше? Что ты хотел еще затронуть? Смотри, ну, у нас часто люди пишут, да, с какими-то просьбами. Да, с какими-то проблемами. Да. Вот. И я бы хотел сказать, во-первых, к людям, которые пишут, да. Если вы пишете какой-то негатив, да, нужно больше конкретики и больше фактажа. То есть, когда вы пишете, мы там не было выплат по ранению, да, нас везде футболят, мы обращались во все инстанции, нас везде отфутболили, только одна инстанция ответила, что идите ищите там подразделение, разбирайтесь сами. Да. Если вы хотите придать огласке вашей ситуации, то присылайте сразу, во-первых, заявление, как вы говорите, во все инстанции. Во все инстанции со штампами этой инстанции и датой получения, да, с номером входящих. Вот. А также ответ, который вам прислали, да, чтобы мы посмотрели, во-первых, убедились, то, что реальные документы, в ваших намерениях, что вы действительно заинтересованы довести дело до конца, а не чтобы это сделал кто-то другой. Да, то есть, ну, нужно понимать, если вы не подавали в эти инстанции, а просто нам говорите, чтобы мы озвучили, мы это озвучивать не будем. Пока вы нам не докажете то, что вы уже прошли все пути, и вас реально бюрократическая машина динамит, тогда есть смысл придать этой проблеме огласки, конечно же, чтобы бюрократы немножечко булочки свои сжали, блин, и начали что-то делать. Вопросов нет. Вот, но, пожалуйста, и нам тоже нужны материалы, которые можно проверить, да. Вот, то же самое по другим просьбам. Есть какие-то просьбы, ребят, ну, не знаю, вот пишут там, я там боец такого-то полка и так далее. Окей, я могу тоже написать, что я боец какого-то там полка, вот украинским блогерам напишу там, я боец 47-й бригады, нас учили американцы, но нас так на поле боя чпокнули, и я тут без рук, без ног, печатаю носом. Соберите меня на Сбербанк. Да, скиньте мне на Сбербанк, не спрашивайте, почему на Сбер, там мои родственники, да, и так далее. Да что угодно. Если боец нам какой-то пишет, да, то, пожалуйста, если вы нам в бот в Телеграме, вы можете свое лицо, видео, видеообращение сделать, да, отправить, и при этом там показать документ. Понятно, мы не будем это публиковать, вы же знаете, кому вы это присылаете. Мы не будем публиковать ваши данные, там, ну, просто нам нужно убедиться, что вы как бы реальный человек, и у вас реальные проблемы. А, да, а не дольше русского офицера, который рассказывает, что в Крыму не все так однозначно. Как бы, да. Поэтому вот обращайте на эти моменты внимание, иначе ну, вам никогда никто не ответит и не поможет. И вы сами... Да, давай еще скажем, что многие нам пишут с такими вопросами, на которые мы не можем вам дать ответ. То есть вам нужен военный юрист, предположим, да? Обратитесь к военному юристу. Я, допустим, ну, не занимаюсь такими вещами. Если произошел какой-то из ряда вон выходящий случай, да, где там действительно решается там жизнь или смерть человека, ну, хрен с ним, мы даже рискнем там, да, если даже нам прилетит, мы рискнем. Но если там просто какие-то, ну, вещи, которые, ну, блин, это все решается там на другом уровне, то, блин, не пишите нам. Вот сегодня я специально поднял тему, что было бы неплохо, чтобы, начиная от спецслужб, заканчивая там Министерством обороны, завели именно бот. Мне начали писать многие люди, говорят, да вот же есть электронная почта. Я пишу про бота, а люди мне присылают электронную почту, да. Я говорю, мне люди там, допустим, жалуются, вот присылают какую-то жалобу, да, там, что у них там какой-то из ряда вон выходящий случай произошел там где-то в части, да. Ну, предположим, там, ну, что-то вообще глобально. И я что должен... Взять, сесть за компьютер, открыть электронную почту и... Копировать, да. Да, и что я должен писать? Мне проще взять там, ну, состыковать людей, чтобы они уже сами между собой разбирались, чтобы я не принимал в этом участие, да. Поэтому ты взял просто и перенаправил это сообщение, да. Не, просто взял им адрес этого бота официального скинул, вот вам сюда, да. Это бот, да, Минобороны. Допустим, да? Вот, пожалуйста, переписывайтесь, да. Но, опять же, мы, конечно, должны быть уверены, что там люди не просто берут на карандаш и делают человеку еще хуже, чем у него и так сейчас, да. Вот, да. Вот это... Это первая глупость, которая, скорее всего, произошла бы. Потому что есть же понятие единоначалия, да, субординация. То есть рапорт твой и твои жалобы должны идти там командиру, следующему, ну, вот эти все моменты. Да, когда ты вот так анонимно кому-то пишешь, даже не анонимно, это вроде неправильно. Ну вот, значит, надо менять этот подход. Ну, знаешь, смотри, какой момент. Вот, допустим, человек хочет написать, что их там где-то на каком-то опасном участке фронта без конца строят, предположим, да. Но если он напишет куда-то там, соблюдая субординацию, пока это письмо дойдет до какого-то органа, который должен принять решение, в эту толпу может что-то прилететь, да, предположим. Прилетит 5 хаймерсов. Да, да, и, предположим, государство должно будет выплатить деньги за раненых и за убитых, там, да, компенсацию. Но чтобы это, допустим, предотвратить, человек должен написать, и кто-то должен быстро отреагировать, чтобы это не произошло. Потому что, ну, во-первых, мы потеряем людей, во-вторых, мы потеряем деньги, да, которые, как американцы, деньги налогоплательщиков, да. Ну, чтобы эту схему сломать, нам надо написать быстро. Быстро и быстрая реакция должна последовать, да? Мы же вот говорим о том, что, да, на войне нужно увидел цель и открыл огонь, а не играть вот в эти вот «доложите там Иван Иванович, Иван Иванович не на связи», и в итоге цель уехала, да? Поэтому здесь надо реагировать точно так же. Для этого должен быть бот с каким-то человеком, который должен там в реальном времени отвечать, там, да? Мне сразу пишут, так бот же заспамят. Ну так мой бот тоже спамят, хохлы, и чего? Я один как-то, ну, справляюсь, ну, ничего страшного, да? Поэтому, если мы хотим, чтобы как-то быстро решались вопросы, и если мы хотим, чтобы, ну, какое-то ненужное говно не всплывало в сети лишний раз, да? Потому что вопрос не решается, пока его не озвучат. Для этого надо делать какие-то меры, предпринимать, да? Ну, ну, сейчас же все-таки уже фьючер наступило, будущее, да, то, соответственно, конечно, надо побыстрее на это все реагировать. Я просто сталкивался в одной из систем с людьми, которые не хотели ничего, ни на что реагировать. И их все устраивало, да, и нам приходилось там судиться во всех инстанциях, каких только можно, да. А если бы человек на своей должности вот, там, послушал бы проблему, попытался бы разобраться в проблеме, то никакого бы говна бы не было бы, да, никаких бы судов бы не было, ничего бы не было, да, просто надо было послушать и вопрос решить. Тем более сейчас да. Боевые действия идут помимо каких-то бытовых вопросов, да, у людей бывают проблемы, связанные с боевой работой. Да, и это тоже надо быстро очень принимать решение. Начиная от жизни людей, заканчивая до удержания каких-то участков фронта. Тебе надо молниеносно принимать решение. Да, а если мы будем подай на этого, потом на вот этого, потом вот на этого, через полгода тебе ответили, оказалось, что там уже фашисты стоят. Поэтому надо как-то с этим ну, бороться. И опять же, инициатива не должна исходить от нас. Мы никто и не должны вникать в это говно. Почему меня это писюнизм раздражает меня? Вот, даже да, ну, а как не помогает сиська мне даже. Не мы такие, жизнь такая. Ну, а, чтобы мы победили, нужны молниеносные решения. Есть вопрос, тут же его решили, да. Но у нас пока до президента не дойдет, пока сам президент не вникает в ситуацию, вопрос не решается. Ну, блин, что это за детский сад, я не пойму. Ну, мы, блин. Ну, что тут скажешь? Кстати, да. Кстати, из позитивного. Самый быстрый, кто реагирует на все... вопросы резонансные. Это белый вождь Бастрыкин. Всегда. Что-то только произошло. Какой-то там комик, гомик что-то сказал. Тут же прилетело уголовное дело. Только видео появилось в СМИ, тут же уголовное дело. Кто-то пошутил не так. Уголовное дело. Сразу, без разбора. Самый быстрый стрелок на Диком Западе. Просто без команды, без ничего. Реагирует на все. И мне подписчики тут же написали. Вот ты там базаришь там на всех, да? А у Следственного комитета есть бот. Я такой, да ну нахрен. Набираю в Яндексе. Бот в Телеграме, Следственный комитет. Раз, бот вышел, пожалуйста. Там есть формулировка, для чего его используют. Но я уверен, что если какой-то резонансный случай будет, я уверен, что если вы туда напишете, вам ответят. И, возможно, дадут контакты, куда вам надо будет позвонить и конкретно по вашему вопросу будут заниматься. То есть есть люди, которые идут с ногу со временем. Да? Я закончу. Да, Следственный комитет и Бастрыкин в целом, конечно, просто... Не, ну согласись, пример. Да, только какой-то... Просто пример. Да, в Телеграм только какая-то появилась там издевательство там над кем-то, шутки, прибаутки, сразу бах, блин, уголовное дело. Да. Не, в этом плане, да, они, конечно, красавчики. Не, ну видишь, Бастрыкин, он как бы современный человек, несмотря на возраст, просто человек современный. Человек, который понимает важность современных технологий. Вот и все. А я, кстати, я когда-то... Коммуникации с населением. Я когда-то служил в одном управлении, где он небольшое количество времени был начальником управления. Он такой ходил всегда, и если ты вдруг задумался и прошел мимо, не поздоровался, он так, так, стоять, откуда, с какого подразделения? Почему не здороваешься? Ты такой, ну, сразу раз, все, давай, молодец, пошел. То есть... Молодец. Да, сразу так, стоп. Да. Требовательный начальник должен быть требовательный к себе. И судя по работе, мы видим, что к себе он требователен также, да? Значит, имеет право требовать от подчиненных. Да, если человек работает, блин, можно каждый раз, когда ты его встречаешь, в день все время с ним здороваться просто. Конечно. Идешь по коридору, 50 раз встречаешь, 50 раз можно поздороваться. Главное, что ты знаешь, что человек, блин, в костюме молнии, да, там молния, молниеносная реакция. Человек-молния. Только пошутил сразу, уголовочка. Да. Смотри, отдельно хотел бы еще обсудить такие темы. Сегодня... Две публикации интересные были. Первая публикация связана, документ Федерального департамента иностранных дел Швейцарии о поставках вооружения на Украину. Ну, это было там, у Джокера. Да, у Джокера. И там расписано просто, по сути, там идет полная подробная справка о том, кто от Швейцарии требовал. То там вопрос реэкспорта, да, то есть швейцарское вооружение, оно находится там у некоторых европейских стран. И эти европейские страны, они без разрешения, судя по требованиям контракта, без разрешения Швейцарии не имеют права его продавать в третьи страны, да, то есть реэкспорт не предусмотрен. И вот они там решали, поскольку американцы давят, а оружия у европейцев немного, да, а Украине нужно много. И вот они как бы, весь этот документ о том, как швейцарцы искали пути выхода из этой проблемы, чтобы и швейцарское вооружение Украине поставлять, и при этом нейтралитет, статус нейтральной страны свой, да, уже исторический, сохранить, как бы, да, то есть вот такой их документ швейцарской хитрожопости, короче. Вот, и этот документ очень интересен, хреново, что его... Как-то наши СМИ не очень как-то потянули. Я что-то, вот казалось, что МИД должен подключиться, как бы швейцарцам предъявить, потому что там даже эта хакерская группа опубликовала видео, как они этот документ с почты достают, чтобы сомнений ни у кого не было. Да? Даже подсветили почту украинскую, к которой доступ есть. Показали, что на этой почте есть и старые документы украинские, военные, да, и так далее. Но как-то я смотрю... У нас это вот как обычно, да, то есть телеграм-каналы вроде бы как активничают, а и СМИ, и официалы как-то так игнорируют, да. Зато там ЛГБТ, там еще что-то. А когда такие реальные темы, которые можно их подтянуть, как бы сказать, ребят, так вы что там собираетесь все-таки, вы определитесь, вы или нейтральные, или нет, как бы, да. Вот, и второй на том же ресурсе, да, на Joker.dnr опубликован... интересный документ, там таблица и список всех без вести пропавших и раненых по состоянию на сентябрь 2022 года и только в Днепропетровской области. И там вот около 800 человек, там, по-моему, 800 человек. То есть мы можем взять, да, вот на Украине, если мы убираем Автономную Республику Крым, убираем две области, на Украине 22 области. Вот, ну, не считая там Запорожскую, то есть мы Донбасс изначально убираем, как бы, да, а Херсонскую, Запорожскую, поскольку они могли до этого там мобилизации проводить и все остальное, да. То есть 22 области, одна область показывает такие цифры по состоянию еще до Бахмутской мясорубки. То есть на сентябрь 2022 года 800 человек, а это по одной области, да. То есть можно уже, в принципе, прикинуть масштабы украинских потерь. А учитывая, что с тех пор интенсивность боевых действий и масштаб по фронту проведения боевых действий, он увеличился. Вот. Поэтому интересные как бы, моменты. Все-таки потери у противника могут быть даже больше, чем мы могли себе это представить. Ну, мы это узнаем из иностранных СМИ. Обязательно. Потому что и от заявлений, значит, европейских чиновников и американских. Вот. А швейцарцам я предлагаю отомстить за это. И чтобы москвичи не покупали часы Hublot. Они разорятся. Швейцария разорится. Просто ее не короче, будет существовать. Да, не покупать часы, не покупать дорогущий шоколад. Да, шоколад хер с ним. Пусть Hublot и не покупает. Да, да, да. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Ну, там же не только эта фирма, там и другие фирмы есть. Но она самая раскрученная, самая навороченная. Тоже верно. Вот. И еще один вопрос, да, случай. Мы так турецкую зерновую пыль не обсудили с тобой, но это уже дела минувших дней, как говорится. Сегодня в Подмосковье произошел взрыв на заводе там, оптических приборов, ну, который на самом деле уже с оптикой давно ничего не имеет общего, как бы, да, и там территорию завода использовали под склады, под цеха, под всякую такую. И там был взрыв пиротехники. Сначала казалось, что заявление о взрыве пиротехники на заводе оптики, да, ну, оно как-то не бьется по логике, да. Но когда появилось в сети видео, как взорвалось, да, и видно было, что да, скорее всего, пиротехника. Потом стало ясно, что это какая-то фирма, которая занимается пиротехникой, а у нее еще вообще какие-то проблемы, и там задолженности по зарплатам, и куча-куча всяких других моментов. Вот. Но взрыв был достаточно мощный, как бы, судя по грибку, да, и тому, что на видео. Вот. Но это да, это все-таки пиротехника. Это не тактическое ядерное оружие прилетело. Ну, слава богу. Ну, что, на сегодня тогда все. А, да. Ну, в принципе, итоги подводить, как бы, да. Главные итоги это сохраняйте критическое мышление, развивайте свой интеллект, это самое главное. Вот, и тогда все будет хорошо. И будьте всегда аккуратны, берегите себя и своих близких. И все будет как надо. Все, друзья. Все, на связи, до завтра. Всем пока.